Глава 7. Я чуть не задохнулась от гнева. Майк безошибочно угадал мое настроение. Он тут же решил все прояснить, дабы я не прикончила Алекса с Майком в придачу. «Эй, ты не так все поняла!» Майк втиснулся между мной и Алексом. «Мне кажется, он ясно выразился!» Я сгребла Майка в сторону, чтобы разобраться с Алексом. «Белиш придется заключить договор о донорстве и сделать вид, что вы с Алексом в отношениях!» Этим Майк окончательно все испортил. Лучше бы он молчал. Зато сумел отвлечь меня от друга. Теперь я сурово смотрела на него, борясь с желанием врезать ему в челюсть. «А станцевать на твоей могиле случаем не надо!» Зашипела я, угрожающе распахивая куртку, чтобы продемонстрировать малый арбалет, заряженный болтом, пропитанным серебром. «Да ты что!» У Майка полезли глаза на лоб. «Надо же! Девчонка с характером!» Довольно хмыкнул Алекс. Я перевела на него свирепый взгляд. «И эта самая девчонка очень не советует тебе лезть к ней!» В моем посыле чувствовалось все негодование. Какое может быть у человека, которого смертельно оскорбили? «Угомонись!» Примирительно попросил Алекс. Слегка подступил ко мне, склонился и доверительно прошептал. «У нас появилась возможность избавить человечество от вампиров. Ты в деле?» И я ничего не успела ответить, когда из зала послышался оглушительный визг. Музыка умолкла. Раздался шум борьбы, крики. «Они здесь?» То ли спросил, то ли подтвердил Майк. «Медлить нельзя!» Алекс кинул в зал тревожный взгляд. «Надо уводить ее!» Майк покосился на меня. «Не забудь, что она вооружена!» Я интуитивно сжала рукоять арбалета. Чрезмерно резким движением Алекс вырвал у меня оружие и отшвырнул в сторону. «Оно тебе не пригодится!» Пояснил он и стиснул меня так, чтобы я не кинулась за арбалетом. И тут на нас набросились три вампира. Не вовремя меня обезоружили. Я треснула одного из них бутылкой по голове. Но он даже не почувствовал это. На него навалился Майк. И они покатились по полу, мутузя друг к другу. Двое других вампиров замерли передо мной и Алексом. Я бросила взгляд на арбалет. Нет, не успею схватить его. Ничего, я сумею принять бой, даже если он станет последним в моей жизни. Алекс мощным жестом задвинул меня себе за спину и с ревом льва кинулся на противников. Разом он смел обоих вампиров, ударом в челюсть выбил зубы одному и тут же локтем вышиб ключицу второму. Но вампиров этим не остановишь. Любое увечье для них лишь минутная заминка. Но этого хватило, чтобы Алекс резким движением свернул одному из противников шею. Обхватив ее ладонями, он дернул и оторвал голову. Я взвизгнула от неожиданности. Мне самой не раз приходилось рубить голову кровососом. Но я впервые видела воочию, как вампир убивает без оружия. Одно дело отрубить голову, и другое оторвать. Придя в себя, второй противник Алекса взревел и перешел в наступление. Они покатились по полу, как два разъяренных льва. Я подхватила арбалет и прицелилась, но нажать на спуск не решилась. Сверху оказывался то Алекс, то другой вампир, и я боялась попасть в Алекса. Глянула на Майка. Противник придавил его и отчаянно дубасил. Наверняка Майк справился бы сам. Но я решила вмешаться. Не задумываясь, направила арбалет в спину незнакомого вампира и нажала спусковой механизм. Арбалетный болт со свистом прошил воздух и воткнулся вампиру прямо промеж лопаток. Вампир раскинул руки, выгнулся. Майк скинул его с себя и свернул шею. Это было не смертельно, и вампир мог прийти в себя. Но это должно было случиться не сразу. Поэтому Майк бросил свою жертву и перекатился к Алексу. Вдвоем они завалили вампира и всадили ему кол в сердце. Это обездвиживало того минут на 10. Алекс и Майк поднялись, взлохмаченные, одежда порвана. «То здесь, черт возьми, происходит?» Взревела я, тыча арбалетом то в одного, то в другого. Майк резко шагнул ко мне и выбил оружие из рук. От внезапности я не успела среагировать. Не ожидала от него такого, иначе не подпустила бы близко. Алекс ухватил меня за плечи. «Не дергайся!» – велел он, глядя мне в глаза. «Сейчас же выпусти!» – зашипела я, извиваясь всем телом. «Немедленно!» «Я все объясню, Кейт!» выдохнул Майк. Было видно, насколько он взволнован. «Да уж потрудись!» С вызовом крикнула я. Похоже, он заманил меня в ловушку. А я доверилась, что неудивительно, ведь он был одним из нас, охотником. Нам подлетела Тори. Глаза горят, губы возбужденно подрагивают. «Оно у меня!» Она продемонстрировала металлический цилиндр с поршнем и мизерной иглой. «Она согласна?» «Это явно обо мне. Не знаю, на что Тори хочет меня подбить, но чуйка велела мне отказаться». «Нет!» – рявкнула я, дернувшись в руках Алекса. «У нее нет выбора», – прокомментировал он. «Похоже, Алекс за меня все решил». «Да пошел ты!» Я отчаянно поднула его в подбородок. От неожиданности он выпустил меня. Я попыталась удрать, но он перехватил меня за талию. «Не торопись!» – велел он. «Они идут сюда!» – завопила Тори. «Пора смываться!» Алекс закинул меня на плечо и ринулся к выходу. Сзади раздались крики преследователей и их тяжелые бегущие шаги. Выход нам преградил тот самый амбал, который до этого впустил нас в бар. «Не спешите!» Он выставил вперед руку, будто этим мог остановить. Мне было неудобно болтыхаться на плече Алекса, тарабанить кулаками его по спине и при этом разглядывать все происходящее. «В сторону!» – проорала Тори и попыталась отстранить амбала. Но тот не шелохнулся. «Этот мужик на вампирском допинге!» – догадался Майк. Я почему-то не удивилась, что амбал прибегает к сотрудничеству с вампирами. С их допингом он непобедим. Так что работой он будет обеспечен, пока сидит на нелегальных препаратах. «Ой!» – пискнула Тори от хватки амбала. Он перехватил ее запястье, она дернулась и завопила. «Отстань от меня!» Резко наступила каблуком ему на ступню. Амбал взвыл. Она легнула его и получила свободу. Но сам выход был закрыт, а позади погоня. Майк решительно набросился на амбала. Нечаянно толкнул Тори. Она отлетела к нам с Алексом и натолкнулась на меня. Неожиданно я ощутила укол, резкую боль, моментальную тошноту. «Путь свободен!» – проорал Майк, откидывая амбала и распахивая дверь. «Кажется, я ввела ей вакцину!» – услышала я растерянный голос Тори. «Кому?» – прокричал Майк. «Ей!» Она смотрела на меня в то время, как у меня все плыло перед глазами, и силуэты расползались в дымке. И я безвольно повисла на плече Алекса. В голове шумело, а мозг прикинулся ветошью и попросил его не беспокоить. «Тори, ты что, сдурела?» – проорал Алекс, встряхивая меня так, словно пытаясь вытрясти вакцину. «Как ты могла? Это была единственная доза. Парантов и ученых, работающих над проектом, вчера убили. И теперь никто не сможет создать дубликат». «Хрен с ним!» – прервал его Майк. «Пора сматываться. Потом со всем разберемся». Алекс, Майк и Тори ринулись на выход. Душный воздух клуба сменился на свежесть весенней ночи. Вдали слышался шум машин. Кто-то смеялся. Рядом какая-то компания устроила поножовщину. Видев нас, дерущиеся остановились. Смех со стороны тоже стих. Сзади раздались звуки погони. Нас настигали. «Вампиры похитили человека!» Завопил кто-то из компании дерущихся на ножах. «А ну оставь девушку в покое!» У меня нашлись защитники из той же компании. Алекс и Майк переглянулись. Алекс поудобнее перехватил меня и побежал по улице. Тори замешкалась и отстала. «Это мотоцикл Кейт!» – услышала я голос Майка. Алекс в два прыжка оказался возле моего железного коня и резко остановился. «Уезжай с ней!» – велел он Майку. Скинул меня с плеча и попытался сунуть Майку в руки. Но в этот миг из дверей клуба вывалилась толпа вампиров. Один тут же схватил Тори, а несколько тварей бросились к нам. Майк отпихнул меня и с диким воплем ринулся на них. Встревоженно глянул назад. «Черт!» – выругался он и усадил меня на мотоцикл. «Сможешь сидеть сзади меня и держаться?» Он хлопнул меня по щеке, чтобы чуть привести в себя. Я посмотрела на него мутным взглядом и, промычав что-то невнятное, покачала головой. «Он что, не понимает, что я свалюсь? Тело просто ватное!» Алекс снова ругнулся себе под нос. Развернул меня спиной к рулю и сел так, что я оказалась лицом к нему. Закинул мои ноги себе за спину, зацепив одну за другую. Мои руки обвил вокруг себя и велел: «Держись!» Резко дернувшись, мотоцикл ринулся вдоль улицы, оставляя у входа в бар отчаянно дерущихся вампиров. Я чувствовала, как Алекс держит меня под спину. На такой скорости человек не удержал бы мотоцикл одной рукой. Хорошо, что вампиры сильные, иначе я бы свалилась. Не удирают. Словно сквозь сон услышала я. И тут же эти слова смешались с шумом улицы. Звуки драки растворились в ночи. На повороте мы зацепили фонарный столб и помяли обтекатель мотоцикла. Не обращая внимания на эти мелочи, Алекс рванул дальше. В ушах засвистело от немыслимой скорости. Что есть сил, я вцепилась в Алекса. Мне в спину бил мощный ветер, а лицо вжалось в упругую мужскую грудь.